21. Кое-кто утверждал, что мадемуазель Райс всегда выбирает квартиры под самой крышей с той целью, чтобы ее не беспокоили попрошайки, бродячие торговцы и визитеры. В ее маленькой гостиной было множество окон. По большей части грязных, но зато почти всегда распахнутых настежь, так что это не имело особого значения. Зачастую они впускали в комнату немало дыма и копоти, но вместе с тем много света и воздуха. Из окон виднелся изгиб реки, мачты судов и большие трубы миссисипских пароходов. Все помещение гостиной заполнял собой великолепный рояль. В соседней комнате мадемуазель Райс спала, а в третьей и последней стояла бензиновая плита, на которой она стряпала, когда не хотела спускаться в ближайший ресторанчик. Там же она и ела, держа все столовые принадлежности в старинном буфете, измаранном и обшарпанном за те 100 лет, что им пользовались. Деликатно постучав в дверь гостиной мадемуазель Райс и войдя, Эдна обнаружила, что та стоит у окна и то ли штопает, то ли латает старую прюнелевую гетру. Увидев миссис Понтелье, маленькая музыкантша громко рассмеялась. Смех ее сопровождался конвульсивными подергиваниями лица и всех мышц тела. В предвечернем свете мадемуазель Райс казалась поразительно некрасивой. Она по-прежнему носила выцветшие кружева и искусственный букетик фиалок в волосах. «Итак, вы наконец-то вспомнили обо мне?» — произнесла мадемуазель. «Я говорила себе, ба, она никогда не придет». «Вам хотелось, чтобы я пришла?» — с улыбкой поинтересовалась Эдна. «Я не очень-то задумывалась об этом», — ответила мадемуазель. Дамы опустились на маленький бугристый диванчик, стоявший у стены. «Однако рада, что вы явились. У меня там закипает вода, и я как раз собиралась варить кофе. Вы тоже выпьете со мной чашечку. И как же поживает прекрасная дама? Всегда такая красивая, такая цветущая, такая довольная». Она легонько, безо всякой сердечности, сжала кисть Эдны между своими сильными жилистыми пальцами и исполнила на обеих сторонах ладони нечто вроде темы с вариацией. «Да», — продолжала мадемуазель. «Порой я думала, она никогда не придет. Она дала обещание, вовсе не собираясь его выполнять, как это принято у светских дам. Она не придет. Ведь на самом деле я не верю, что нравлюсь вам, миссис Понтелье». «Я не знаю, нравитесь вы мне или нет», — ответила Эдна, лукаво глядя на маленькую женщину. Откровенное признание миссис Понтелье пришлось мадемуазель Райс по душе. Она выразила свое удовольствие тем, что тотчас направилась к бензиновой плите и вознаградила гостью обещанной чашкой кофе. Кофе и поданное к нему печенье показались Эдне, которая отвергла угощение у мадам Лебран и уже начинала испытывать голод, весьма желанными. Мадемуазель поставила принесенный ею поднос на маленький столик поблизости и снова уселась на бугристый диван. «Я получила письмо от вашего друга», — сообщила она, добавляя в кофе Эдны сливки и протягивая ей чашку. «От моего друга?» «Да, от вашего друга, Робера. Он написал мне из Мехико». «Написал вам?» — изумленно переспросила Эдна, машинально помешивая кофе. «Да, мне. А почему бы и нет? Не размешивайте, не то кофе остынет. Пейте. Хотя это письмо вполне можно было отправить и вам. Оно с начала до конца посвящено одной лишь миссис Понтелье». «Дайте же взглянуть на него!» — умоляюще воскликнула молодая женщина. «Нет. Письмо — достояние только того, кто его написал, и того, кому оно адресовано». «Разве не вы только что сказали, что оно с начала до конца посвящено мне?» «Письмо о вас, но не для вас». «Вы не видели миссис Понтелье? Как она выглядит?» — спрашивает Робер. «Как говорит миссис Понтелье?» Или «Как однажды заметила миссис Понтелье?» «Если миссис Понтелье зайдет к вам, сыграйте для нее тот шопеновский экспромт, мой любимый. Я слышал его здесь пару дней назад, но вы исполняете его иначе. Мне очень хотелось бы знать, взволнует ли он ее». И так далее. Точно Робер полагает, что мы постоянно находимся в обществе друг друга. «Дайте взглянуть на письмо». «О, нет». «Вы на него ответили?» «Нет». Дайте взглянуть. Нет и еще раз нет. Тогда сыграйте для меня экспромт. Уже поздновато. В котором часу вам нужно быть дома? Время меня не волнует. Ваш вопрос не слишком-то вежлив. Сыграйте экспромт. Но вы ничего не рассказали о себе. Чем вы занимаетесь? Живописью, засмеялась Эдна. Я становлюсь художницей. Только представьте. Ах, художницей. Ну и претензии у вас, мадам. Почему претензии? Вы думаете, я не могу стать художницей? Я знаю вас не настолько хорошо, чтобы судить. Мне ничего не известно ни про ваш талант, ни про темперамент. Чтобы быть художником, требуется много качеств. Необходимо обладать многими дарами, безусловными, а не теми, что приобретены собственными усилиями. А кроме того, чтобы добиться успеха, художник должен обладать отважной душой. Что значит «отважная душа»? Отважная. Мафуа. Смелая душа. Душа, которая дерзает и сопротивляется. Покажите мне письмо и сыграйте для меня экспромт. Видите, мне присуще упорство. Принимается ли это качество в расчет в искусстве? Оно принимается в расчет глупой старухой, которую вы покорили, ответила мадемуазель со своим конвульсивным смехом. Письмо оказалось тут же, под рукой, в ящике маленького столика, на который Эдна только что поставила кофейную чашку. Мадемуазель выдвинула ящик столика и вынула оттуда верхнее письмо. Она вложила его в руки Эдны, больше ничего не говоря, встала и подошла к фортепиано. Мадемуазель сыграла чувствительную интерлюдию. Это была импровизация. Музыкантша сидела за инструментом на низком табурете, из-за чего линии и изгибы ее тела сделались неграциозными, придавая ему уродливый вид. Постепенно и незаметно интерлюдия перетекала в тихие вступительные минорные аккорды шопеновского экспромта. Эдна не уловила ни начала, ни конца экспромта. Она сидела в углу дивана и в угасающем свете дня читала письмо Робера. От Шопена мадемуазель перешла к трепетным любовным нотам песни Изольды и снова вернулась к экспромту с его проникновенным и щемящим томлением. В маленькой комнате сгущались тени. Музыка становилась причудливой и фантастичной, тревожной, настойчивой, печальной и жалобной. Тени все уплотнялись. Музыка наполняла комнату. Она плыла в ночи над крышами домов, над изгибом реки, исчезая в безмолвной вышине. Эдна плакала. Плакала так же, как однажды в полночь на Гранд-Айле, когда в ней пробудились странные новые голоса. Взволнованная, она поднялась, чтобы уйти. «Могу я прийти еще, мадемуазель?» — спросила молодая женщина с порога. «Приходите, когда пожелаете. Будьте осторожны. На лестнице темно. Не споткнитесь». Мадемуазель вернулась в комнату и зажгла свечу. Письмо Робера валялось на полу. Она наклонилась и подняла его. Лист был измят и влажен от слез. Мадемуазель разгладила письмо, снова вложила его в конверт и убрала в выдвижной ящик.